Поли, Лианна окинула Ранда внимательным, изучающим взглядом. Его лицо, хотя и сияющее торжеством, все еще было в синяках и ссадинах. Костяшки пальцев больших сильных рук содраны. Лиане хотелось посочувствовать ему, но она подавила в себе это желание и резко ответила. Жерве делал то, что считал необходимым, чтобы защитить замок от англичан. В улыбке Ранда появилась досада. «Я думал, ты освободишь меня сегодня от дальнейшей борьбы?» Он прижал Лианну к себе, обдавая запахом солнца и леса. «У нас впереди долгая ночь любви!» Из шатра донеслись женские вздохи. Не обращая на окружающих никакого внимания, Лианна высокомерно спросила. «Справедливо ли было с твоей стороны хитростью окружать рыцарей Гакура, наставить на них стрелы, не оставляя никаких шансов на честный бой?» «Я сделал то, что считал необходимым», — пожал плечами Ранд. «Ах так! Тогда я поступлю точно так же!» — воскликнула Лианна и, вырвавшись из его объятий, заторопилась прочь. Оруженосец отвлек Ранда, требуя немедленно решить спор, кому достанется шпага Гакура, и он на время потерял Лианну из виду. Челядь замка все еще околачивалась на лугу, поглядывая на англичан с осторожностью, но и с невольным восхищением. Некоторые из них предпочли уйти в замок в поисках надежного убежища. Шионга тоже не было видно. Молясь о том, чтобы остаться незамеченной, Лианна проскользнула по тропинке к северным воротам. Пробегая по мосту, она старалась не смотреть вниз на воду, не отрывая глаз от пушки на зубчатой стене. «Да», — лихорадочно соображала Лианна, — «даже с двумя пушками она справится с англичанами. Их совсем немного, а ее умение плюс опыт Шионга...» Неожиданно Лианна почувствовала чью-то железную хватку на своей руке. Она резко повернулась и оказалась лицом к лицу с Рандом. Девушка бросила на пушку исступленный отчаянный взгляд. «Даже не пытайся, Лианна», — спокойно сказал Ранд, разгадав ее намерение. Лианна попробовала вырваться, но он еще крепче сжал руку. «Я не позволю тебе просто зайти и взять замок. Мои люди никогда не примут тебя как господина!» — выкрикнула она. «Я не дам им другого выбора», — невозмутимо ответил Ранд. Лианна прекрасно поняла то, что не было сказано вслух. Ей он тоже не даст выбора. Ранд ослабил свои пальцы. «Пойдем», — произнес он, направляясь к воротам. «Последний раз я проходил здесь как узник, а сейчас вхожу как господин». «Французы все равно одержат над тобой верх», — холодно заявила Лианна, с трудом приноравливаясь к его широким шагам. «Ты можешь выиграть день-два, но Франция так легко не сдастся». Ранд неожиданно повернулся, сделал своим людям какой-то знак рукой и продолжил свой путь. Лианна едва поспевала за ним. «Я никогда не прощу тебя за это!» — не унималась она. «Прощение?» — усмехнулся Ранд. «Не входит в клятвы, которые ты давала мне в Ле-Кротой». Он замедлил шаг и посмотрел на Лианну с нежным, почти печальным выражением. «Но я бы очень хотел, чтобы ты все-таки простила меня». Лианна понуро последовала за Рандом в замок, раздираемая на части желанием навсегда связать с ним свою судьбу и необходимостью защищать интересы Франции. К огромному неудовольствию Лианны Провозглашение Ранда бароном Лонгвуда оказалось очень простым делом. Сначала бац.